желаниями. Кидаясь приглашать на танец, резвостью соперничали с юными краскомами в шуршащих ремнях. Каникулярные студенты конкурировали с совслужащими, уволакивая в буфет смеющихся своих девчонок, чтобы вытрясти там с купеческой лихостью последние бумажки из нищих карманов. Оркестр грянул ту-степ. Выстроилась длинная линия пар и понеслась по навощенному паркету. Мотив был вызывающий и дразнящий. Что он знал о красавце? Кот не берет к себе в банду слабаков. У него рецидивисты, владеющие и пистолетом, и финкой. Ладно. Будем смотреть на лица. У бандюги-налетчика есть свое характерное выражение лица. На нем прежде всего начертана наглость. Налетчик – парень нахрапистый. На этом качестве основывается вся его профессия. Вот этот длинный, с придавленным носом, смотрит на девчонку рядом с ним, как коршун. Да, впрочем, тут только поглядеть, коршунов хватает. А вот этот, тоже рослый, тоже на лице наглость и вызов. Лицо алчное, толстая шея подперта манишкой. Во фраке, фу ты, ну ты. Прямо старые времена. Но погоди, дорогой, мы тебе еще покажем, что времена новые. Еще один, тоже остроносые ботинки, тоже наглость на морде и пошиб низменный. Ей-богу, этот вполне мог бы быть красавцем. И рядом такая девчонка, а он над ней, как волк, облизывает губы. Эх, девчонка, где у тебя глаза? И вдруг, когда они проносились мимо, Климов глазам своим не поверил. Так вот оно что! Так вот оно что! Таня, Танюшка, и с кем? Да, это была Таня. Любовь. Бывшая секретарша их управления. Тонкая, нежно-смуглым овальным лицом, с начесанной на лоб темной челкой, большеглазая, затаенная в себе 20-летняя девчонка, возле которой вечно толпились парни из всех бригад. Но никому не повезло, и только ему, Климову, дважды удалось по нескольку часов смотреть в эти утянутые к вискам печально понимающие, добрые, но и безжалостные своей добротой глаза. Нет, и Климов был третий лишний. Да он это и знал с самого начала. Одесские джазники совсем сошли с ума. Они не могли ни одного танца играть в одном темпе. Они гнали всю кавалькаду по залу, как будто это уходило из-под выстрела в разбитая конница. А он все искал этого чуть сутулиного парня с завитой пшеничной укладкой. И рядом с ним тонкую, с печально опущенными плечами, потухшими глазами ту единственную. Кто-то, подойдя, стал рядом. Голос Стаса, перекрывая оркестр, сказал: «Ты чего тут?» «По делу», — сказал он, не оглядываясь. «Но?» «Один из шайки кота здесь». «Кто такой?» «Красавец. Кроме клички ни примет, ни зацепок. Поищем. В следующий раз придешь разговаривать во второй буфет. Присядешь ко мне за столик». «Да ладно, конспираторы. Фелина видел? Видел.